Дальше правило, о котором говорит автор, рахималлаху та'аля. Закрытие двери ухищрений. Саддубаб аль-хиль. Это тоже важно, важная основа в исламе. Закрытие двери чего? Ухищрений. Некоторые люди, к сожалению, в этой умме следуют путями тех, которые были до нас, вот в вопросе ухищрений. Мы знаем, что до нас из групп, которые больше всего было свойственно проявлять разные ухищрения в религии, это были алейхуд. Это были алейхуд. В этой умме есть те, которые уподобляются алейхуд, уподобляются иудеям, и при помощи каких-то ухищрений пытаются обойти запреты Аллаха Субхана ва Тааля. Так вот, исламский шариат – это шариат серьезности, шариат благоразумия. В нем недопустима какая-то игра с религией. Поэтому саддубабиль хиль, то есть перекрыть дверь, закрыть дверь каким-то ухищрением, это очень важный принцип. В этой религии нет никаких хиль, никаких ухищрений. Эта религия, она четкая, ясная, понятная. Кто прибегает к ухищрениям? Человек, у которого помыслы низкие или слабая устремленность в этой религии. Человека, у которого слабая воля, слабовольные люди, со слабым иманом люди, они пытаются как-то ухищриться в отношении шариата Аллаха Субхану ва Тааля. Что такое с точки зрения шариата аль-хиля? Что такое вот это ухищрение? Это термин, да. Это попытка каким-то образом снять с себя шариатскую обязанность, каким-то хитрым способом снять с себя шариатскую обязанность или совершить что-то запрещенное, прикрывшись чем-то, что кажется дозволенным. Понятно или нет? То есть, или ваджиб не сделать, уйти от ваджиба, или сделать харам, но под прикрытием чего-то, что кажется дозволенным. Вот это вот хиля, это ухищрение. Например, человек в Рамадан отправляется в путешествие днем. Отъеду я, говорит, на 80 километров или на 90 километров. Поеду сейчас, съезжу куда-нибудь. Для чего? Для того, чтобы не поститься. То есть ему вообще не нужно путешествие. Ему не нужен сафар. Он это делает именно для того, чтобы с себя снять обязанность поста. Это что? Ухищрение. Внешне все выглядит что? Правильно, да, путник, путник. Имеет право разговляться, да, имеет право. То есть внешне это все правильно и все халяль. Но он же хочет это сделать для чего? Для чего он это делает? Чтобы с себя снять ваджиб, то есть пост. Исламский шариат не допускает ухищрений. Другой пример. Человек дал своей жене развод, третий. Третий развод, и другой человек видит, что вот он грустный, ходит, хочет как бы воссоединиться со своей женой, а он не может теперь взять на ней и жениться. Вернуть ее не может, жениться она не может, пока она не выйдет замуж за кого-то другого, пока не будут они жить интимной жизнью, он насладится ею, она насладится им. Вот после этого, если он вдруг даст ей развод, вот в таком случае он снова сможет жениться на ней. Правильно? Так вот он видит, что грустный ходит человек, и он думает, женюсь-ка я на ней, хорошо, ну, одну ночь с ней проведу, а потом дам развод. Для чего? Для того, чтобы тот человек мог снова на ней жениться. Таким образом обойдем вот этот вот запрет. Женюсь, одна ночь со мной побудет она, все, потом дам развод, и все. Она будет для него дозволена, для первого мужа. Ухищрение. И это запрещено в шариате. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он назвал такого человека козлом на прокат, самцом на прокат, тейс аль-мустаар. Он сказал, аля ухбирукум бит тейс аль-мустаар, сообщить ли мы вам о козле на прокат. Люди сказали, да, у посланника Аллаха. Он сказал, воль мухаллиль, это тот, который делает тахлиль, то есть вот эту вот операцию по дозволению жены мужу бывшему. Ля'ан Аллах, воль мухаллиля, воль мухаллиля ля. Проклятие Аллаха на том, кто делает вот этот тахлиль, и на том, для кого делают этот тахлиль. Если у человека есть скот, и он берет на прокат козла, для того, чтобы забеременеть самки, потом на один день берет, потом возвращает после этого. Хорошо, вот мухаллиль, то есть тот, кто делает тахлиль, вот это дозволение, да, операцию дозволения жены для бывшего мужа, Пророк Саусам сказал, что он и есть. Вот это тейсмустар, козел на прокат. Еще то, что делают многие люди в вопросе риба. Вообще сегодня обхождение риба разными хитрыми способами ростовщичества просто катастрофическое положение. И многие бизнесмены, мусульмане, потому что много вопросов поступает, задают вопросы, но просто удивляешься, как шейтан помогает, просто такую фантазию дает людям, чтобы обойти разными способами риба. Например, человек продает кому-то за 10 тысяч что-то, какой-то товар, говорит, в рассрочку. В течение года отдашь мне, да? Это вроде нормально, нормально. Потом тут же покупает у него обратно свой товар. Хорошо, он говорит, теперь я у тебя покупаю товар, но я тебе даю наличными. Но даю тебе сколько? 8 тысяч. Продал ему за 10 в рассрочку. У него же купил за 8, но наличными. И они расходятся. Что получилось? У того теперь 8 тысяч на руках. И он должен тому 10 тысяч вернуть, а не 8 тысяч. Хорошо? Что это? Это ухищрение для того, чтобы обойти риба. Ростовщичество. Это называется «Ина», о чем сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Внешний договор какой? Правильный. Внешний он правильный. Но договор на самом деле это формальный. И товар здесь вообще никому не нужен. Вообще не стоит целью продать товар или купить товар. Товар это просто что хитрый способ для того, чтобы дать 8, а получить обратно 10 тысяч. И поэтому Абдулла ибн Аббас, радиаллаху таля анхума, он сказал, «Иннау дарахиму би дарахима, дахалят бейнахума харит». Это на самом деле деньги за деньги. Просто между ними затесался шелк. Зашел шелк просто, как что, для того, чтобы выполнить эту функцию, хитрым способом обойти риба. Дальше правило, о котором говорит автор здесь, рахималлаху таля, «Садду зарая». Садду зарай, то есть перекрыть пути к чему-то запрещенному. Зария, что такое? Это способ, путь. Зария. Так вот, перекрыть пути к запрещенному, это тоже что из принципа важных ислама. Какая разница между этим и предыдущим? Между этим и предыдущим, какая разница? Там человек специально делает какое-то ухищрение, чтобы совершить харам, или не сделать ваджиб. А человек, который делает зария, то, что является средством, путем уже потом, что к хараму, его целью не является совершить харам. Он не хочет совершить харам. Хорошо? Но его действие, оно является путем к этому. И поэтому преграждается. Поэтому говорит, нет, не делай. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, приводит здесь пример с никабом. Приводит пример с никабом. Но мы этот пример не будем приводить, потому что он не совсем актуален у нас здесь. Но приведем другой пример, потому что он привел второй пример здесь, рахималлаху тааля. Когда читается азан на намаз аль-джума. Мы знаем, что человек, если читается азан на намаз аль-джума, речь идет, конечно, о втором азане. Он является вот этим, он является, собственно, азаном на джума. Тот азан, который первый, хорошо, это не азан на джума. Это просто азан, который раньше читался задолго, где-то там за час или за сколько до азана джума. Для чего? Чтобы люди, которые... И читался он на рынках, чтобы те, которые на рынках, они вспомнили, что джума, и они вернулись домой, успели гусль совершить и отправиться на намаз джума. Так вот, читается, когда читается второй азан, все, после этого человек обязан что? Оставить, когда читается азан, слышит азан, все. Сразу всякая торговля прекращается. Покупка, продажа. Все это должно прекратиться тут же. И даже разговоры. Иногда читается азан, а кто-то еще по телефону решает вопрос. Да, ты мне почем продашь? Да, давай по 50. Давай по... Азан, джума, все. Никакой купли-продажи. Человек должен на намаз идти. Торговые сделки недействительны, когда читается азан на джума. Вот какой-то человек незадолго до азана джума. Вот азан джума будет через минуту, через две, не знаю. Он приходит, свой товар расставляет. То, что он делает, харам или нет? Нет. Пока может продавать еще? Да, может. Но говорят ему, и говорят, кто купит, покупайте. Вроде дозволено, но мы говорим, не делай. Почему? То, что мы сказали, саддан ли зарая, перекрывая пути. Потому что если это дозволять, то это потом приведет к чему? приведет к тому, что люди будут и во время азана, и после азана покупать и продавать, как это, собственно, происходит во многих местах сейчас. Поэтому Шейх ибн Усаймин говорит, мы говорим, не делай это, потому что это будет путь к тому, что ты сейчас начнешь отвлекать людей, завлекать людей, отвлекать их на то, чтобы отвечать на азан. Это садда зарая. Хорошо? Это правило очень важно. Особенно это правило важно, является важным в вопросе ширка. Иногда некоторые вещи, если сами по себе еще не ширк, но они путь к ширку, и поэтому издалека шариат перекрывает эти пути. Издалека. Чтобы вообще никаких доступов не было к нарушению тавхида. Дальше. وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يخوف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة فإن خلف فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضايع وإن اسم الجهل عليك لواقع وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التميز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكنون علومه وجوهها وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها وهكذا في العلوم كافة. Говорит رحمه الله تعالى, таким образом тебе всегда будет указываться правильный путь. Как мы сказали, да, частные вопросы, талибу лейм сводит к каким-то правилам общим, да, все время думает, откуда, что, как. Таким образом, тебе всегда будет указываться правильный путь, так как это будет выручать тебя в затруднительных ситуациях. Ты, который знаешь основы, знаешь правила общие шариата, это будет выручать тебя в затруднительных ситуациях. Ты должен, как я уже указывал ранее, обретать понимание шариатских текстов, понимание шариатских текстов. Приобретать видение причин установления тех или иных предписаний. То есть илля, мотив, мудрость, почему, хорошо. Ты знаешь правила шариатские. Рассматривать цели, подразумеваемые шариатом. Если твое понимание лишено этого, а слух отвращен от этого, ты об этом не хочешь слушать особо, то ты потерял время, и к тебе применимо имя невежда. То есть термин невежество к тебе применим. Может, ты знаешь какие-то отдельные вопросы, еще раз мы сказали, но ты не знаешь общих правил шариата, общих принципов, кавати даваби, целей, причин хукмов. Хорошо? Поэтому к тебе применимо имя невежда. Именно это качество позволит тебе точно различать нюансы, то есть не перепутать один вопрос с другим. Бывают очень похожие вопросы в шариате, хорошо? Но они относятся к разным что? Усулям, к разным основам, к разным правилам, подпадают под действие разных правил. Даст тебе правильный критерий, даст тебе правильный критерий для больших приобретений в знании и способности извлекать выводы. Это тебе даст возможность извлекать выводы из текстов шариата. Ибо факих, то есть понимающий религию человек, факих, это тот, кто, когда встречается с ранее неизвестным вопросом, по поводу которого нет шариатского текста, то есть у него нет шариатского текста, он не знает. Шариатский текст есть. Может, общий или что конкретный. Это тот, факих, это тот, кто, когда встречается с ранее неизвестным вопросом, по поводу которого нет шариатского текста, способен вынести суждение о нем. Специалист по риторике, по баляга, это не тот, кто может рассказать тебе классификации, определения, а тот, кто способен проникнуть взором знатока риторики аль-баляга, смыслы писания Аллаха и извлечь из глубин спрятанные знания с различными аспектами. Хорошо. А когда если что-то он пишет или говорит, то словно нанизывает жемчужины слов на нить ожерелья. И это же касается всех остальных наук. Это вот замечательные слова шейха в конце вот этой вот главы. Он говорит, кто такой на самом деле факих, кто такой человек, понимающий религию. Это тот, который может из текстов шариата извлечь хукмы. Это уже факих, это понимающий. Тот, который может шариатские доводы применять к конкретным каким-то ситуациям. Хорошо? То есть конкретные ситуации, конкретная реальность, то, что происходит, он может применять шариатские доводы к этому. То есть факих – это не тот, кто просто может тебе прочитать шариатский текст, выучил его просто наизусть. Да, мы сказали, хифз очень важно, учить наизусть это очень важно, но это еще не факи. Тот, кто просто может читать, Шейх Усаймин говорит, это просто еще один экземпляр книги. Вот есть книга, это ходячий экземпляр, да, который вот знает наизусть. Вот, факир – это тот, не тот, кто читает просто книги, да, может прочесть тебе и знает их наизусть, но тот, кто способен исследовать тексты и применить их к вакае. Вакая – то есть что, каким конкретным ситуациям, которые происходят, вот это есть факир. И он сравнивает, чтобы было понятно, с балягой. Балягой – это кто? Специалист по риторике, ну, красноречию и так далее. Так вот, баляга это кто? Специалист по красноречию, по риторике. Это кто? Это не тот, говорит он, кто может тебе рассказать, какие классификации есть, хорошо, какие-то определения тебе может сказать, а при этом у него его разговор совсем не, речь его не речь оратора абсолютно. Итак, специалист по риторике не тот, кто может тебе классификации рассказать, определения, а тот, чья речь является какой? Красноречивой. Может, человек даже не знает никаких правил риторики, но он может говорить, что правильно говорить. Как говорит автор, здесь нанизывает жемчуг слов, да, на нить, делает ожерелье. То же самое касается других наук, например, нахву. Наука нахву, вы изучаете, да, эту науку. Наука нахву, арабский синтаксис, изучаете правила нахва, изучаете иараб. Среди людей есть такие, которые знают наизусть тексты, целые тексты по нахву, аджурумия или альфия или что-то. Он знает правила нахва. Очень хорошо знает правила нахва. Говоришь ему, делай и-араб, то есть разбери это предложение вот с точки зрения арабского синтаксиса. Разберет прекрасно. Но когда он читает, или когда он говорит, и просишь его прочитать текст, он читает «Кама зейдан варраджуляни валь муслимин». Ну, кто знает арабский язык, понимает, да? «Кама зейдан». Этот человек нахвы, специалист по нахву. Нет, он не специалист по нахву, человек не знаток языка. Итак, человек должен то, что он знает, маалюмат, способны быть применить к чему? К реальной жизни, к реальным ситуациям в своей жизни. Если что-то происходит, он знает, как обращаться с шариатскими текстами, чтобы узнать хукам вот той или иной ситуации. Если что-то узнает, талибу лильм, он должен себя тренировать, он должен себя приучать, вот применять в своей жизни. В словах, в действиях применять то, что он узнал. Как это, под какой довод это подпадает, почему, какое правило фикха здесь действует. Все время ты должен тренировать себя и в себе вырабатывать то, о чем вообще вся эта глава. Это вот это мышление ученого, мышление факиха. Как мы с вами говорили, у врача есть что? Врачебное мышление. Что отличает его от человека, который просто начитался тексты по медицине. Хорошо, так ты должен выработать это вот мышление. Это то, что касается этой главы. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين